Ну, братья сказали представиться. Меня зовут брат Володя, служитель церкви города Донецка, Донецкой области. Тема, которую поручили мне, так, братья, это пророчество о втором пришествии Иисуса Христа. Вот. Ну, вчера я слушал Григория Васильевича, думаю, наверное, только одно пришествие, если о втором пришествии, это когда Бог станет Иисус Христос на горе Елеонской. Вот. Ну, а так для меня, я не углублялся сильно, для меня все пророчества о втором пришествии, это в общем, что Господь придет за церковью, будет восхищение. Я отношу как пророчество о втором пришествии Господа. Вот. Брат вчера говорил еще, Леонтий Николаевич, что пророчеств 268. Вот, и когда я начал исследовать, ну так, по порядочку Евангелия, я понял, что задача нелегкая, выписать все пророчества. Я думал, половину Евангелия перепишу. Очень много пророчеств о втором пришествии, о том, что еще должно сбыться. Вот, я бы хотел эти, ну, места Писания, которые говорят о пришествии нашего Господа, ну, поделиться с вами. Время у нас не очень много. Я зачитаю, конечно, в основном будут места, которые буду прочитывать, вот, где написано, и текст Писания. И там, где есть обетование в этом тексте, я буду отмечать, какие обетования в этом тексте мы находим. Вот, первую книгу, которую я взял для исследования, это послание Иуды. Послание Иуды. Почему? Потому что здесь говорится о пророке, который был еще из Ветхого Завета, Иуда приводит, это Енох. И он приводит, что Енох еще пророчествовал о пришествии Иисуса Христа не как Спасителя, а как Судьи. Вот мы читаем Иуда, 14 стих. «О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми». И обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». То есть пророком еще Ветхого Завета был Енох, который пророчествовал о том, что будет суд. Бог, Иисус Христос, придет для суда. Обетование мы находим здесь, это стих 24. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». То есть это обетование, которое Господь может нас соблюсти от падения и поставить пред славой Своей непорочными. Вот, это сила Господа, как мы вчера отмечали, еще одно пророчество с этим связано. Вот, суд великого дня, Иуда 5-8 стих. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил и ангелов, не сохранивших свое достоинство, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействующие, и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. То есть будет суд великого дня и будет огонь вечный, как и Содом и Гоморра были истреблены огнем вечным». Иуда 13 стих. «Приготовлен мрак навеки. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Вот это наказание, которое Бог определяет для нечестивых, мрак. Так Иуда пишет. Теперь по Евангелиям. Четыре евангелиста, они тоже пророчествуют все. Вот, и записаны пророчества о втором пришествии. Матфея мы разберем по книге Матфея, по Евангелию Матфея. Иоанн Креститель пророчествовал, когда приходили к нему креститься фарисеи, он так говорил. Увидев же, это 3 глава, 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, ведущих к нему креститься, сказал им, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» То есть будет гнев, они постарались убежать, но он говорит, не так убегать, нужно искреннее покаяние. 10 стих, 3 глава. «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Опять об огне речь идет. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Огонь неугасимый, здесь Иоанн говорит, что будет такой огонь. Иисус Христос, когда на проповедь вышел, он говорил о Царстве Небесном, проповедь блаженств. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Далее, 5 глава, 19 стих. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Вот мы видим, что есть те, которые будут малейшими, есть те, которые великими, Господь их назовет. «Кто скажет безумный, братья, знаете, что ожидает того? Гиена огненная». Вот оказывается, наши слова какое значение имеют. А бывает такое, что мы иногда говорим, да, безумный, вот, или рака говорим. А вот смотрите, от слов своих оправдаясь, от слова судясь, а кто скажет такое, подлежит гиене огненной. И нам кажется, грех небольшой, если сказать безумный на человека. А Господь говорит, очень большой грех. Подлежит гиене огненной. Далее, 5 глава, 29-30 стих. «Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Опять речь идет о гиене огненной. Молитва «Отче наш», которую вспоминали вчера, «Да придет Царствие Твое», тоже говорит пророчески о том, что Царствие, чтобы Божие наступило, пришло. Многие, Матфея 7 глава, 22-23 стих, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Тогда будет такой момент, когда Бог скажет так. 8 глава, 11-12 стих. Здесь говорится о тьме внешней. Вспоминается о плаче и о скрежете зубов. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Только представить эту обстановку, братья, вот у нас брачные пиры проходят в домах молитвы. Представляете, вы пришли, сели на брачный пир, тут оркестр, тут за столами, на столах все. И вдруг к вам подходят и говорят, а вы здесь, вам здесь не место, уходите отсюда. Как у нас чувство? А представляете, Царство Небесное. И вот там кто-то будет изгнан и брошен во тьму внешнюю, будет плач и скрежет зубов. Что это за состояние может охватить человека? И какое вот плачевное положение такого будет? Вот пророчество, братья, я нашел даже, ну как трудно назвать пророчеством. Помните, Иисус Христос пришел в землю Гадаринскую, два бесноватых выбежали. И вот там они что говорят? Два бесноватых, весь вас свирепые, закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Они знают, что время наступит, когда их будут мучать, мучения. Но они говорят, ты прежде времени пришел, еще ж время наше не наступило. То есть они знают, что будет такой момент, что когда мучение их ожидает. Вот. А прежде времени пришел, ну, Христос их изгнал из этого человека. Вот. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Это уже евангелист Лука добавляет. Просили, чтобы в бездну не повелел. Значит, место мучения их в бездне. И Христос им разрешил куда перейти? В стадо свиное, да. А будет место мучения их в бездне. Далее, день суда ожидает. Матфея 10:15. «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Вспоминается еще день суда. Тиру и Сидону отраднее будет. Матфея 22:11-22-24. «Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». То есть будет падение до ада, и об аде вспоминается. Вот то место, которое мы с вами вспоминали, Матфея, 12 глава, 36-37 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Вот, суд за слова. Пророчество о втором пришествии мы находим в притчах. Притча о сеятеле. Матфея 13 глава 30-43 стих. «Так будет при кончении века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце». Здесь и обетование мы находим. «Праведники воссияют, как солнце». Ну, свет солнца, сложно на него смотреть нашими глазами. Братья, обетование Бог дает праведникам, будут сиять, как солнце. Еще Матфея 16, глава 27-28 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». «Истинно говорю вам, что некоторые, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Ну вот это пророчество, что Христос сказал, увидят. Оно сбылось, мы знаем, на горе Елеонской. Христос преобразился в прославленном теле. Его видели ученики, которые были там на горе. Кто больше в Царстве Небесном? Матфея 18 глава. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Ах, о скопцах сказано, что есть те, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кому трудно войти в Царство Небесное? Мы все знаем. Матфея 19 глава 23 стих. «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Далее, Матфея 19, глава 28 стих. Здесь говорится о престоле славы. «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Но, братья, к нам относится это на 12 престолах 12 колен судить? Думаю, это апостолам пророчество. Это к 12 апостолам. Христос им обетование дал, что сядете на 12 престолах, судите 12 колен Израилевых. Вот притча Матфея 22 глава. «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир. Не в брачной одежде, связали руки ему и ноги. Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Тоже вспоминание о плаче и скрежете зубов. Христос говорил, что в воскресенье, 22 глава Матфея, 23-32 стих. «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А в воскресенье мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Доказательство, что будет воскресенье, в Ветхом Завете Бог называет себя Богом Авраама, а у Него нету мертвых. Христос обличал и говорил: «Змеи порождения ехидины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Матфея 23 глава. 23 глава, 39 стих. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». Благословен гряды во имя Господне. Вся 24 глава Матфея, можно так сказать, она вся пророческая, и о разрушении Иерусалима, и о втором пришествии. Ученики, когда приступили, говорили так: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» И вот особо хотелось отобразить 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Братья, думаю, это пророчество, это пришествие, оно, ну, в наши дни исполнилось. Проповедано Евангелие, Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И 22 стих из этой главы. «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Вот. Хочется отметить то, что избранные Господом, и ради них осуществляется вся история на земле. И Бог смотрит, как избранные себя чувствуют. И говорит, вот и дни сократятся ради избранных, вот, чтобы сократились, чтобы не погибла никакая плоть, вот, чтобы были спасенные. Далее, пришествие Господа будет как молния. 24 глава Матфея, 27 стих. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Как молния. «Знамение будет на небе». 30 стих из этой главы. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях». Думаю, братья, это пророчество тоже исполнилось. «От смоковницы возьмите подобие» – это израильский народ. Когда смоковница пускает листья, близко лето. Думаю, что смоковница пустила листья. Израильское государство образовалось, и она начинает расцветать, вот, и пускает листья. Значит, близко уже лето, или второе пришествие Господа нашего. «Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Вот как было в одни Ноя, мы читаем перед потопом. «Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Здесь хочется отметить, братья, что подготовка к пришествию Иисуса Христа на наших глазах сбывается, и мы так думаем, что, ну, идет как обычно. Ной строил ковчег, ну, люди проходили мимо и смотрели, ну, делает, да, делает, жизнь течет своим чередом, ничего особенного не происходит. Так и в наше время. В глобальных масштабах по всему миру идет подготовка к пришествию Иисуса Христа. Мы живем, кажется, ничего не происходит. Там где-то землетрясение, там где-то от голода люди умирают, там где-то наводнение. Ну и что, так было всегда. И говорит, как было, люди не думали. Так и в наше время. Вот подготовка идет, а нам нужно думать, смотреть и готовиться к встрече с нашим Господом. «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Вот здесь это опять подчеркивается, что «в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Далее, «не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Матфея, 25 глава, 1-13 стих. Помню, на одном из общений Евгений Никифорович благовестие совершал там по Сибири. Вот, а там какое-то учение пошло, что, ну, назначенная дата пришествия Иисуса Христа, там 25, допустим, декабря, а у них благовестие 23 совершается. И записка поступает, правда ли, что Христос придет 25 декабря? А Николай Степанович Ерманюк отвечает, говорит, «Дорогие слушатели, я очень рад, что 25 декабря придет Христос. Мы готовы к встрече с Господом, слава Богу. А если Христос сегодня придет, а кто-то еще не покаялся? 25 уже поздно будет каяться, потому что сегодня Христос придет». Вот говорит о том, что не знаете ни дня, ни часа. То есть Господь сегодня может прийти, братья? Или еще не готово что-то? Может. Может и сегодня прийти. Вот, поэтому Христос и говорит, что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Никто не знает, так подчеркивает Господь. 25 глава Матфея, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других». Ну, мы знаем, тем, которые по правую скажет, «Войдите, наследуйте царство, те, которые по левую, отойдите от меня». И, братья, что вот отмечено здесь? «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Вот так Господь оценивает, что во имя Его было сделано, что было сделано для Него. «Тогда скажет тем, которые по левую, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Мы видим, что этот огонь вечный кому уготован? Дьяволу и ангелам его. Но туда пойдут те, которые по левую сторону находились. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вот. Есть учения, которые говорят, что Бог настолько милосердный, что ну, не допустит, чтобы мучились вечно. А здесь мы читаем, что будет мука вечная. На последней вечере, когда Господь Иисус Христос был с учениками, Он также пророчески сказал: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Матфея 26:29. Когда перед Синедрионом стоял Христос, тоже пророчество произнес, 26:64 Матфея. Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Так, ну, братья, мы по Матфею, вот, пророчество. Вот, ну, думаю, такие подобные пророчества и вот другие евангелисты пишут. Мне бы хотелось по времени уже, вот, из Деяний апостолов еще. Но еще из пророчества, когда Христос, помните, книгу открыл пророка Исаии, проповедовать лето Господне благоприятное, и закрыл книгу. А дальше что? Помните, да? «И день мщения Бога нашего». Он не прочитал это продолжение. Он пришел, чтобы проповедовать лето Господне, благодать. Но там дальше сказано, что день мщения наступит. Это тоже пророчество из Ветхого Завета, пророчество Исаии, 61 глава, 1-2 стих, 1-2 стих, что будет день мщения, которое наступит. Вот. Деяния апостолов. Но до Деяния хочу еще обетование сказать из Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Верующий, истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Братья, я думаю, очень прекрасное обетование нам: на суд не приходит верующий. Как это прекрасно, иметь это обетование. Мы не судимся, Господь простил нас. Слава Господу! Обетование еще мы читаем Иоанна 14:2. «В доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Такое обетование Господь дает нам. Пророчество о пришествии. Помните, ангелы произнесли на горе, когда стояли ученики, смотрели, как возносился Христос. Вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Деяния апостолов 1:11. Вот, пророчество Иоиля мы находим, когда Петр говорил: «Но это есть предреченное пророком Иоилем. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный». Наступит день. Деяния апостолов 17:31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Ну, братья, по времени, конечно, много пророчеств, мы знаем эти пророчества. Я хотел бы обратить больше внимания сейчас даже, ну, не так на пророчества, хотя можно было еще зачитывать. У меня вот тетрадочка исписана пророчествами. Мне хочется обратить внимание на обетования. Наверное, лучше я обетования зачитаю, которые мы с вами имеем. Вот. Обетование пришествия Господа. Мы уже отметили, Иуда говорит, из Матфея мы отметили, что воссияют как солнце. Когда бедствия на земле начнутся, вот, когда Господь говорит, что будет приближаться пришествие, вот мы читаем: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову ваши, потому что приближается избавление ваше». Избавление приближается. Вот. Луки 22 глава 28 стих. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой, царство. Дать едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах суди 12 колен Израилевых». Вот. Пророчество апостол Петр говорит, 1 Петра 1:13. «Посему, возлюбленные, припоясавшие чресла ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». То есть, чтобы у нас колебаний не было, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Нам дается благодать в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 4:13. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». К служителям обетование дается, 1 Петра 5:4. «И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». 2 Петра 1:10. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Не преткнетесь, свободный вход откроется. 2 Петра 3:13. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Римлянам 3:26. «Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Хорошее обетование. Он, Иисус Христос, явится оправдывающим верующего в Него. Римлянам 8, 17-18. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться». Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Сонаследники Христу, слава, которая откроется в нас. Римлянам 8:23. «И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». 1 Коринфянам 1:8. «Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот вчера записочка была, а что делать, если вот согрешил? Все, братья, вот обетование, что «который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа». То есть Господь наблюдает за каждым из нас, и Он приготовит нас и утвердит, чтобы нам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 6:2-3. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» 2 Коринфянам 4 глава 14-15. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию». Хочется отметить, что Бог воскресит и поставит пред собою, ибо все для вас. Вот смотрите, Господь церковь до такой высоты поднял, что все для нас. Ну, другое место здесь у меня не отмечено, что не, ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, да? То есть ради церкви все, и это история временная, и будущее тоже. Филиппийцам 3 глава 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». 1 Фессалоникийцам 1:10. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Я хочу подчеркнуть вот это, что Иисус избавляет нас от грядущего гнева. Тут мысль вчера была, что будет ли церковь, ну, в великой скорби. Бог дает обетование, что избавит нас от грядущего гнева. 1 Фессалоникийцам 5:9. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Вот Бог нас определил не на гнев, братья. Определил. Такое определение Господа. Оно обязательно, конечно, будет. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, усилия с нашей стороны, это понятно, но и со стороны Господа Он освящает нас и да сохранится без порока. То есть и сохраняет нас. 2 Тимофею 1.12. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». То есть Господь сохраняет наш залог, силен сохранить залог мой на онный день. 2 Тимофею 4.7.8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Готовится венец, даст Господь, и не только мне, но и всем, кто возлюбил явление Его. Титу, 3 глава, 7 стих. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Оправдываясь мы благодатью, и по упованию мы наследники вечной жизни. Откровение, 3.10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Вот Господь говорит, как ты сохранил слово терпения, и я сохраню тебя. И обетование пророчества побеждающим. 7 обетований мы читаем в Откровении. Это в заключении уже я прочитаю. Это 2 глава, 11 стих. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Второе обетование, 2 глава, 7 стих. «Побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Третье обетование, 17 стих, 2 глава. «Побеждающему дам кушать сокровенную манну и дам ему новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». 2 глава, 26 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся. И дам ему звезду утреннюю, будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Вот. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». 3 глава, 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. И последнее. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот, конечно, братья, обетования, которые Бог дает, они условные. Вот, верующий в меня, побеждающий. И, конечно, нам нужно хранить себя чистыми, непорочными, неповинными в этом мире, уповая на подаваемую благодать. Вот, да благословит Господь наш вот, нас. И последнее в заключении, хоть хочу место Писания прочитать, это пророчество из Откровений, последний стих этого пророчества, который говорит о пришествии. Откровение, 22 глава, 20 стих. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Аминь, братья. Так вот, такая. Хорошо, братья, какие есть у вас вопросы, дополнения? Я думаю, конечно, мы привыкли. Все мы читали эти пророчества, все читали обетования. Мы так слушаем, ну, как все уже знакомое, да? Все знакомое, вроде бы ничего нового, а хотелось бы, как афинянам, что-то новое услышать. Вот, а оно все то же самое, что мы уже знаем. Но я хотел бы задать некоторые вопросы, потому что мы уже сейчас прослушали. Вот брат почитал, что побеждающих ожидает. Мы вообще-то на что-то рассчитываем, братья? Что нам больше всего нравится? К чему мы стремимся? Я вам скажу, что побеждающий будет только тот, кто к чему-то стремится. Просто победить ради победы никакого смысла нет. И люди не идут тогда на эти победы, когда они просто победить ради победы. Всегда люди ищут к чему-то, ради чего они побеждают. И вот тут Слово Божие нам дает, говорит, что человека вот это ожидает побеждающего. Мы так нашли себя, вот я бы хотел вот эту позицию занять, чтобы Бог дал мне власть над язычниками. И для этого я побеждаю здесь какие-то вот все может быть, прелести мира этого, самого себя. Или, может быть, хочу, чтобы Господь мне сделал столпом в храме своем. Я вам скажу, здесь же обетование не только, что да, на ту в Царство Божие. Это же обетование наших дней, так, да? Ну, конечно. И если мы хотим что-то, к чему-то стремимся, у нас тогда есть смысл побеждать. А если мы ни к чему не стремимся, ну какой смысл? Меня устраивает, что я сижу на лавочке, что я хожу в собрание, но что я спасен. Ну что мне еще какие-то победы иметь? Больше мне ничего и не надо. И вот здесь я бы хотел, чтобы мы не просто прослушали, а может еще дома просмотрели бы. А так к чему же я стремлюсь? Что же я хочу от Бога? Неужели только спасение, лишь бы в аду не гореть? И каким балансом я буду служить в Царстве Божьем? Просто так приел, прошел, сел, как и надо бывает на пир брачный, пришел, поел, хорошо, свадьба хорошо прошла, наелся. Вот и все, и больше ничего, никакой отдачи больше, даже и подарок не подарят, да? Вот если мы точно так стремимся от Царства Божьего, вот с таким направлением, вот хорошо, от огня спасся. Я почему это говорю, что многие так и говорят, я боюсь ада. Мне бы хотя бы у порога, но в Царстве Божьем, лишь бы не гореть. Я говорю, таковым людям, наверное, не придется там быть, у порога даже не дойдут. У них нет цели больше, у них нет, мне нужен ни Христос, мне нужен ни победы, ничего, мне нужно лишь бы только в аду не гореть. Братья, я скажу, мы должны на большее рассчитывать, на большее, тогда у нас будет какой-то успех. Ну и еще одна мысль у меня. Пророчества. Некоторые сбылись. Некоторые еще впереди. Наверное, заметили, что брат читал пророчества, которые в основном сбудутся в день пришествия Христа. Так же, да? Ну так. В основном, то есть они впереди, они приходят в основном в исполнение пришествия Иисуса Христа. Когда Он придет, тогда и все пророчества эти сбываются. Многие люди, верующие, они просчитывают, скоро ли придет Христос или нет. Знаете почему? По пророчествам. Что исполнилось, что не исполнилось. И вот они так вот думают, а еще есть возможность, еще не скоро придет Господь. И поэтому так вот и такое состояние. А одно из пророчеств, которое здесь брат прочитал, в день, когда они будут думать, что придет Христос. То есть мы можем просчитать, все это не исполнилось, и это не исполнилось. Поэтому еще рано готовиться, еще рано жить жизнью ожидания. А Господь придет в тот момент, когда люди будут думать, что не придет сейчас Христос. Ведь это же сказано верующим или неверующим? Это сказано верующим. Но почему я это говорю? Чтобы нам не получилось так, что мы будем просчитывать пророчество. Ага, это еще не исполнилось, это не исполнилось, это не исполнилось. Точно так ошиблись люди, которые ожидали первого пришествия Иисуса Христа. И до сих пор ошибаются, еще не исполнилось что-то у них. А Он уже пришел, мы уже ожидаем второго, они все еще первого ожидают. Чтобы у нас так тоже не получилось, нам нужно все-таки быть готовыми ко встрече с Господом. Может, у кого что есть, еще, братья, добавить или по этой тематике? Тогда помолимся, перерыв. Вопрос есть? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, Володя. Можно подойти? Братья, несколько пришлось встретить уже вопросов с утра в отношении тысячелетнего царства. И вопрос такого порядка. А если тысячелетнее царство... А как же будут тогда рождаться дети? Дело в том, что тысячелетнее царство – это не царство небесное. Оно будет проходить на земле. Люди будут иметь такие же обычные тела, как и мы сейчас имеем. Что касается церкви, она на небе. И я не согласен с той мыслью, что только на 7 лет. Там она будет осуществлять свое правление вместе со Христом, этой землей, потому что написано, и мы будем царствовать где? На земле, то есть управление землей. И тысячелетнее царство, оно дано для чего? Первое, исполнить все обетования, которые Господь обещал Давиду. Второе, для того, чтобы окончательно совершить победу над дьяволом, окончательно показать его натуру, кто он, и таким образом подвергнуть окончательному осуждению. Возможно, есть еще и другие цели тысячелетнего царства, но я вижу пока вот эти две основные. И пришествие Иисуса Христа, будем говорить так, что оно делится, как уже была отмечена мысль, на два периода. Первое – пришествие за церковью, второе – для суда. И пример. Церковь, снова стоит вопрос, когда будет восхищена? До великой скорби или во время, или в середине, или в конце? Мы имеем два примера из Ветхого Завета. Енох. Он был восхищен до потопа. Израильский народ в ковчеге, вернее, Ной, прообраз израильского народа, и в ковчеге он прошел над водами суда. И вот эти два прообраза, Енох, прообраз церкви, восхищенной до потопа, до великой скорби, израильский народ, прообразом которого является Ной, значит, прошел над водами потопа. И здесь я сделал некоторые сравнения в отношении первого-второго пришествия Иисуса Христа, и хочу поделиться с вами, думаю, будет не безинтересно. Значит, первое пришествие Христа. Фессалоникийцам 4:13-18. Значит, встреча Христа и церкви происходит на облаках, на воздухе. 1 Коринфянам 15:51-53. Происходит воскресение мертвых и изменение оставшихся в живых. Деяние 1:9-11. Облако взяло его из вида их. Придет таким же образом. Фессалоникийцам 1:1-10. Его пришествие связано с избавлением от грядущего гнева. Уход Христа от этой земли был тайной для мира. Встреча Христа с церковью – тайна для мира. И второе пришествие. Захария 14:4-13. Ноги его станут на горе Елеонской. Откровение 16:13-16. 16 глава 13:16. Подготовка к Армагеддону. Откровение 9:11-21. Воинства небесные следовали за ним. Откровение 21:6. Суд престолы. 2 Фессалоникийцам 2:7-8. Убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. И таким образом мы проводим такую аналогию. Значит, первое пришествие. Ноги не касаются земли, встреча на воздухе, облаках. Второе. Ноги станут на горе Елеонской. В первом пришествии идет один. Во втором. Воинства небесные следуют за ним на конях белых. В первом пришествии происходит взятие церкви, открывается человек греха, сын погибели. Со вторым пришествием связано поражение зверя, лжепророка, дьявола. С первым приходом начинается день гнева. Со вторым приходом Христа после суда начинается тысячелетнее царство. Ну и дополнение к армагеддонским событиям – это Откровение 14 глава, 14-20 стихи, Иаиля 3 глава, 12-15 и Захария 14 глава. Братья, каким одним словом можно сказать, что Господь наш идет? Коринфянам написано. Маранафа. Да? Это слово обозначает «Господь наш грядет». Мы будем готовиться к пришествию Господа. Будем готовы. Мы помолимся. Аминь.